545. Намагничивание духа может утвердиться только взаимным притяжением. Магнит духа напрягает две родственные частицы. Но люди так мало отдают себе отчет о магните духа. Каждый магнит напрягается чистым огнем, потому в основании каждого чистого чувства лежит магнит духа. Только устремление к намагничиванию дает космическое слияние. Так собирается разум космоса. Когда дух отвергает посланное намагничивание, то происходит явление взрыва. Потому дух, носитель огня, звучит на все космические законы. Истина, накопление чаши дает напряжение магниту. Так мы беспредельно творим. И потому магнит духа так мощен. Так магнит сердца может сиять огнем завершения. Человеческие накопления создают сеть, окружающую человечество явлением отрицаний. Как плат непроницаемый лежит утвержденная, явленная сеть отрицаний. В эту сеть вонзаются стрелы тождественных сфер. Так образуются окружающие планету сферы. Творчество космоса настолько зависит от притяжения тождественных энергий, что все образования утверждаются законом притяжения. Закон света настолько велик, что трансмутация лучей напрягает нужные токи, потому свет поглощает тьму, и сеть, окружающая планету, может разрядиться током лучей. Удар луча по темному плату есть ритм космоса. Этим ритмом слагаются ступени эволюции. Так мир является утверждением переворота, и космическая энергия стучится к мировому ритму.